Все немедленно подчинились настойчивым требованиям необходимости, и первые приказания, данные Иовианом через несколько часов после смерти его предместника, заключались в том, чтобы продолжать движение вперед, которое одно только могло вывести римлян из их бедственного положения. Уважение врага всего искреннее выражается во внушаемом ему страхе, а степень его страха может быть с точностью измерена радостью, с которой он торжествует свое избавление. Приятное известие о смерти Юлиана, сообщенное в лагере Сапора каким-то перебежчиком, внушило упавшему духом монарху внезапную уверенность в победе. Он тотчас отрядил царскую кавалерию, быть может, знаменитые 10 000 бессмертных, с приказанием продолжать преследование и устремился со всеми своими силами на римский арьергард. Этот арьергард был приведен в беспорядок. Слоны опрокинули и топтали ногами те знаменитые легионы, которые заимствовали свои почетные названия от имени Диоклетиана и его воинственного соправителя. И три трибуна лишились жизни, стараясь остановить бегущих солдат. Исход сражения был, наконец, обеспечен благодаря упорной храбрости римлян. Персы были отражены с большой потерей людей и слонов, и армия, подвигавшаяся вперед и сражавшаяся в течение длинного летнего дня, достигла вечером Самары, лежащей на берегу Тигра, почти в 100 милях от Ктесифона. В следующий день варвары, вместо того, чтобы тревожить отступающую армию, напали на лагерь Иовиана, раскинутый в глубокой и уединенной долине. Персидские стрелки из лука тревожили с высоты окружающих холмов утомленных легионных солдат, а один отряд персидской кавалерии, с отчаянной храбростью проникший сквозь преторские ворота, был искрошен в куски подле императорской палатки после боя, исход которого был сначала сомнителен. В следующую ночь римский лагерь близ Карши был огражден от неприятеля высокими речными запрудами. И хотя римскую армию беспрестанно тревожили сарацины, она раскинула свои палатки подле города Дуры через 4 дня после смерти Юлиана. Тигр все еще был у нее с левой стороны. Ее надежды и ее съестные припасы уже почти совершенно истощились, и нетерпеливые солдаты, воображавшие, что уже не очень далеко от пределов империи, стали просить своего нового государя о позволении попытаться перейти реку. Опираясь на мнение самых опытных между своих военачальников, Иовиан старался удержать их от всякой опрометчивости и объяснял им, что если бы даже у них достало ловкости и силы, чтобы переплыть глубокую и быструю реку, они сделаются беззащитными жертвами варваров, занимающих противоположный берег. Наконец, уступая их шумным настоянием, он неохотно согласился на то, чтобы 500 галлов и германцев, с детства привыкших к водам Рейна и Дуная, пустились на отважное предприятие, которое могло послужить или поощрением для остальной армии, или предостережением. Во время ночной тишины они переплыли Тигр, напали врасплох на стоявший там неприятельский пост и выкинули на рассвете сигнал, свидетельствовавший об их храбрости и успехе. Удача этой попытки заставила императора послушаться совета инженеров, бравшихся устроить плавучий мост из наполненных воздухом бараньих, бычьих и козлиных кож, покрытых настилкой из земли и фашин. Два дорогих дня были потрачены на эту бесполезную работу, и римляне, уже мучимые голодом, с отчаянием смотрели на тигр и на варваров, число и ожесточение которых возрастали вместе с лишениями императорской армии. В этом безвыходном положении упавших духом римлян ободрили слухи о мирных переговорах. Самонадеянность Сапора скоро исчезла. Серьезно вникнув в положение дел, он сообразил, что в беспрестанно возобновляющихся нерешительных сражениях он потерял своих самых преданных и самых неустрашимых сатрапов, своих самых храбрых солдат и большую часть своих слонов, и, как опытный монарх, опасался отчаянного сопротивления, превратностей фортуны и еще не тронутых военных сил Римской империи, которые могли скоро прийти на помощь к преемнику Юлиана и отомстить за убитого императора. Сам Сурена в сопровождении другого сатрапа явился в лагерь Иовиана и объявил, что его милосердный государь готов установить условия, на которых он согласится пощадить и отпустить Цезаря вместе с остатками его пленной армии. Надежда спастись поколебала твердость римлян. Советы окружающих и крики солдат заставили императора принять мирные предложения, и префект Салюстий был немедленно отправлен вместе с военачальником Оринфеем, чтобы узнать волю великого царя. Коварный перс откладывал под разными предлогами заключение мира, возбуждал затруднения, требовал объяснений, придумывал разные извороты, отказывался от сделанных уступок, заявлял новые требования и протянул переговоры 4 дня, пока в римском лагере не истощились последние запасы. Если бы Иовиан был способен на смелый и благоразумный образ действий, он продолжал бы движение вперед с неослабной торопливостью. Мирные переговоры приостановили бы нападение варваров, а до истечения 4 дней он мог бы безопасно добраться до плодородной провинции Кордуэны, от которой его отделяли только 100 миль. Нерешительный император, вместо того, чтобы прорваться сквозь неприятельские сети, ожидал своей участи с терпеливой покорностью и, наконец, принял унизительные мирные условия, отвергнуть которые уже не было в его власти. 5 провинций по ту сторону Тигра, уступленные римлянам дедом Сапора, были снова присоединены к персидской монархии.